так из-за жадности и жестокости людской, но еще из-за собственной легковерности и нерешительности лишился Каландар самого дорогого в жизни. Остался с этой вот тетрадкой да с воспоминаниями, как нищий с пустым хурджуном. А ныне он и есть нищий, дервиш. Каландар крепко зажмурился. Он не разомкнул глаз и тогда, когда услышал, как вновь открылась, теперь уже изнутри, калитка внутреннего двора. И оттуда, в сопровождении мюридов шейха, вышел хаджи Салахиддин. Не только Каландару надломил он крылья. Он и внучку свою, которую любит, сделал непоправимо несчастной. — Эй, проснись, раб Божий! Отоспишься потом в своей келье. Тебя зовет святой шейх. Молодой мюрид повел Каландара во внутренний двор. Там посредине тоже был выкопан хаос, облицованный разноцветными фарфоровыми плитками. На резных колонках помоста висели синие и красные фонарики. Зажги их вечером, и фонтанчики станут тешить глаз разноцветными радугами. Но сегодня фонари не горели, и помост был пуст. Идя вслед за мюридом, Каландар увидел, что и окна в доме словно слепы, закрыты изнутри чем-то темным. В прихожей мюрид без слов показал на дверь. «Ждут, мол, иди!» С тяжелым сердцем открыл ее Каландар. Вся комната была завешена и устлана темно-красными и бордовыми туркменскими коврами. В углу, утонув в пуховых подушках, подложенных на многослойную груду шелковых одеял, возлежал шейх Низамеддин Хамуш. Белоснежная челма, белая накидка покрывала поверх черного бархатного халата, святость воплощенная. Чистота. Черные четки в руке не двигались. Глаза были закрыты, шейх будто дремал. Но лишь только переступил Каландар порог комнаты, только успел отвесить первый поклон, задвигались четки, приоткрылись глаза, пытливые, душу извлекающие наружу. «Проходи, дервиш!» «Не стесняйся, сынок, поближе ко мне присядь!» Голос спокойный, ласкающий. Улыбка — сама мягкость, сама благосклонность. Не опуская рук, почтительно сложенных на груди, Каландар на носках сделал два шага вперед и опустился перед шейхом на колени. Слова приглашения такого почтенного человека не следует понимать буквально. «Рядом — да». Но лучше все-таки коленопреклоненным. Мериды пришли с кушаньями, самыми разными и приятными. Как тогда в кишлаке Багдад, — напомнил себе Каландар, — расстелили дастархан. Шейх молча подождал окончания этих приготовлений. Когда дверь за меридами закрылась, сказал: — «Как поживаешь, дервиш? Нет ли какой-нибудь просьбы ко мне?» «Слава Аллаху, Перим!» «Перим — обращение, отец мой духовный!» «Что за просьбы могут быть у отрекшегося от мира раба Всевышнего? Ни гол, ни голоден. Чего еще желать, Перим?» «Похвально, похвально, сынок! Аллах на том свете вознаграждает страдающих на этом. Угостись, сынок! Ибо яства сии тоже плоды Аллаховой щедрости. Да уж, то так, ничто не возникает помимо воли Аллаха, и нищета одних, и роскошь других. Шейх молча перебирал четки. Каландар, склонив голову, тем не менее рассматривал комнату. Какие ковры кругом! На окнах за легкими шелковыми занавесями тяжелые бархатные, не пропускающие ни света, ни холода. Люстра алмазно подсвечивает нежно расписанный потолок. В нишах стен блестит дорогая посуда, золотые и серебряные подносы. Все в руке Аллаха, все по его воле, это так. Но зачем именно шейху, главе и наставнику нищих дервишей пышное богатство, символ суетного мира? Или не сказал святой хаджи Ахмед Ясави: кто богатством дом набил, тот Всевышнего забыл. Тот, кто все мое сказал, ворону подобен стал. Он в грязи мирской погряз, страшен будет судный час. О чем думаешь? Что шепчешь, раб Божий? Каландар вздрогнул от внезапно ставшего властным и пронзительным голоса шейха. Торопливо проговорил: «Творю хвалу Аллаху Перим». А про себя подумал: «Да простит меня Всевышний за ложь». И еще об одном подумал: «Осторожней будь, внимательнее, Каландар». «Сынок!» Голос шейха снова переливался радужной ласковостью. «Вызвал я тебя с целью возложить на твои крепкие плечи еще одно доброе дело. Коль у тебя нет просьб ко мне, то у меня к тебе есть. Но прежде хочу спросить тебя». Шейх сделал паузу. «Ну, так и есть. Сейчас спросит про Коксарай. Что ответить, как лучше усыпить его подозрительность, его всеведение? Ты отказался от услад суетного мира? Что ж, дело Богу угодное. Дервиши — рабы Божьи, причем любимые рабы. Но скажи мне правду, не раскаиваешься ли в избранном пути? Не одолевают ли тебя сомнения? Истинно твоя ли тропа дервишества?» Сердце упало у Каландара. «Нет, ничего не скроется от шейха, а тем более сомнения духовные». «Молчание — знак согласия, дервиш, не так ли?» Каландар поднял глаза на говорящего. Шейх сидел, чуть подавшись вперед грузноватой фигурой. Лицо его притягивало, взгляд завораживал. Что за сила была в этом взгляде, всевидящем, заставляющем быть откровенным? Каландар отрицательно мотнул головой, глядя в сторону. «Нет, Перим, душа моя не жалеет о выбранном пути. Сомнение же, я признался уже однажды. Горько мне от того, что многие дервиши не страшатся греха, злословят. Играют азартно в кости, курят анашу, перим. Вместо того, чтобы Аллаха славить...» Шейх вздохнул. «Ты прав, дервиш. Но что поделаешь? В любом стадии при хорошем пастухе могут завестись паршивые овцы. Ни тебе, ни даже мне не исправить заблуждающих собратьев. На то Божья воля. И наказание ему уготовано Божье. А нам с тобой не с братьями воевать, а с врагами истинной веры. Потому ты отбрось сомнения свои, молись, готовь себя к богоугодной борьбе, и шах и нищий равны перед Аллахом. И кто ближе ему, нищий ли? Даже тот, кто предается греху, но в душе предан Аллаху? Или же шах, кто вроде бы и печется о благоденствии людском, но в душе отвернулся от Бога? Молчишь? То-то и оно. Понял, какого шаха, правителя, какого имею в виду? Он вероотступник. Ты знаешь Коран, «Ас-Салатин зелалоху фил арс». Как понимать это изречение? Султан — тень Аллаха на земле. Но когда? Мирза Улугбек изменил заветом деда своего, Тимура Гурагана. Пусть милостивый творец, сделав его могущественнейшим повелителем в этом царстве, не откажет ему в благорасположении своем и в царстве загробном. Тимур ценил служителей веры истинной, а внук его нас унизил. Он — тень Аллаха. Мы же свет его в суетном здешнем мире. Улугбек выбрал путь еретический, окунулся в услады грешные. Астрономию свою и музыку поставил выше забот о тех, кто радеет за строгость веры. А чем все кончилось? Создатель отказал ему в заступничестве, ибо Аллах справедлив и не прощает такого греха. Войско вероотступника потерпело поражение, и не сегодня, так завтра победоносный наследник Мирза Абдул-Латиф вступит в столицу. Шейх не смог, да и не захотел, наверное, скрыть торжества. Голос его зазвенел. «Ну а мы, слуги, рабы Божьи, как мы поможем свершиться божественному правосудию?» Каландар не поднял головы. Что ответить на вопрос шейха? Султан Улугбек — вероотступник. Это он слышал не раз. Но даже если так, пусть Аллах и накажет его, а может быть и простит, ибо Аллах не только справедлив, но и милосерден. Каландар знал о наступлении Абдул-Латифа. Но чтоб сегодня-завтра тот появился в Самарканде, можно себе представить, что тут начнется, сколько прольется крови, и невинной тоже. Как привольно будет чувствовать себя демон мести, безжалостности. И почему святой шейх говорит так, будто ему одному известна воля Аллаха, известно, кто вероотступник, а кто истинный мусульманин, будто ему и поручил Всевышний судить людей? «Что ж ты молчишь, дервиш?» «Думаю о сказанном вами, Перим. И в самом деле для Создателя равны и нищий, и султан. Истинно так. И даст Бог, отныне будут закрыты, наконец, все еретические медресе, а нечестивцы-мударисы будут изгнаны, и воссияет тогда над Меверан-Нахром чистым солнцем вера наша. Аминь!» И шейх закрыл лицо руками, как бы в молитвенном экстазе. Помолчали. Каландару казалось, что шейх и сквозь пальцы, не отнятых от лица рук, следит за ним. «Сынок!» — обратился к Каландару шейх Низамеддин. «Обсерватория Улугбека есть обитель еретическая. Что делает ее такой обителью, спросишь ты?» Я отвечу, более всего книги, собранные там, книги еретиков всей земли. Предполагаю, что султан-отступник захочет спасти их от огня праведного. И коли так, то найдется человек, который возьмется за выполнение такого поручения. Имею основание подозревать одного человека, нашедшегося для этой цели. Нечестивый Али Кушчи. Вот этот человек. А средства, много-много золота, они тоже найдут. Уже нашли в сундуках вероотступника и развратника Улугбека. Шейх собрал в горсть четки, яростно сжал кулак. «Знаешь ли об этом? Видел, как уносил с собой Али Кушчи золото коксарая?» «О смерти своей ведаю, об этом нет, клянусь Аллахом!» Каландар не лукавил. Он и в самом деле не был у дворца той ночью, когда к Улугбеку приходил Али Кушчи. Но глаза шейха Все сверлили и сверлили дервиша. И теперь взгляд незамедлительно был колючим, недоверчивым, злым. «За Али Кушчи надо следить неустанно, неотступно, понял меня? И не дай бог нам допустить, чтоб золото благословенного Всевышнего мира Тимура уплывало из рук преданных вере и помогло богоотступнику осуществить его планы». Шейх вытащил из-под подушки сложенный вдвое листок. «Вот гляди! Наш духовный вождь и воитель за веру, святой Ишан, Убайдулла Ходжа Ахрар, провидя злоумышление, твердо наказывает нам не дать ему свершиться. Вскоре святой наставник будет здесь. Он выезжает из Шаша к нам в Самарканд. Ты понял? Кому ты служишь, служа мне?» Каландар не страшился врагов, нападавших на него с саблями и копьями в руках. Сейчас же в словах шейха была такая мрачная, леденящая волю собеседника сила, что Каландару стало страшно. «Что могу я сказать, ваш слуга? Наказ ваш священен для меня, Перим?» «Так и должно. Мой наказ — закон для тебя. Наказ святого Ишана — закон для меня. Этим мы держимся». «Подглядывать за своим бывшим учителем? Доносить на него? Почему именно я должен отплатить неблагодарностью тем, кто приходил мне на помощь? Но как ослушаться шейха, если он мстителен, всемогущ и наделен даром знать все о человеческой душе? Держи в тайне то, о чем мы с тобой говорили, чтоб ни один человек не прознал о наказе моем, пока наш благословенный мирза Абдул-Латиф не воссядет на законный престол. Понял? Клянись! Смотри, ад уготован нарушителю клятвы!» «Клянусь, Перим!» «И да поможет тебе Аллах!» Снова руки шейха закрыли лицо, губы шепчут святые слова. Потом шейх взмахивает руками, показывает на дастархан. «Лепешки еще не остыли. Возьми с собою, дервиш!» Каландар положил лепешки за пазуху, пятясь вышел из комнаты. Тяжесть и низость поручения, привычка всегда выполнять то, что он обещал сделать, чувство справедливости, присущее Каландару, и попранное ныне чужой и властной волей, все это смешалось в его душе, терзало ее, ныло, будто незаживающая рана. Шейх не отстанет от него, нет, нет, он с самого первого дня приковал его к себе. «За что я понравился ему?» — горько вопрошал себя Каландар, не ведая про то, что шейх он не только понравился, с первого же дня шейх понял, необходимо следить за ним, что сам наказ шейха о Кок-Сарае был проверкой его, Каландара, верности ордену. На обратном пути Каландар встретил группу бормочущих дервишей. В одном из них, что брел впереди, узнал шакала. «И ночью бодрствует», — подумал он. И сам, не зная почему, словно хмельной, потерявший путь к дому, вдруг свернул к кладбищу Мазари-Шериф. Ночь была холодной и ветреной. В кромешной тьме жалобно скрипели крепкие чинары, дуплистые тутовники, старые вязы. Казалось, в дуплах и на ветвях деревьев попряталась нечистая сила. Демоны и девы шептались, хихикали, плакали и стонали. Чуткое ухо Каландара уловило и человеческие голоса вдали. Кто-то унылым распевом читал Коран. Слышались глухие дервишеские ху-ху. Роденье, опять роденье, и в такой час роденье. Каландар спотыкался о мраморные плиты, проваливался по колени в какие-то ямы. «Прости, раба своего Создатель! О, всемогущий!» — шептал он исступленно. «Отрекаясь от суетного мира, от его скверны, разве я думал, что мне предстоит такое? Прости, о Создатель, но разве справедливо толкнуть в яму того, кто приютил раба твоего, кто помог мне? По твоим ли заповедям поступает шейх, о Аллах? Предан ли он, жестокосердный и высокомерный, тебе или только в суе произносит твое имя? Вдруг вспомнилось. Все вы муфтиями стали, ложь за правду выдавали, черным белое назвали, потому и в ад попали. Ложь за правду выдавали. Не так ли поступает и шейх? О Создатель! Надоумь же раба своего, где она правда, как отыскать ее? Извилистая тропа привела Каландара к громадной, уже наполовину сухой чинаре. Смутно белела под ее ветвями гробница. Над плитой свесились рога архара с белой тряпицей на концах. Украшение в день поминовения святых. Каландар Карнаки подошел к гробнице, у изголовья ее преклонил колени. Разгоряченным лбом коснулся холодной каменной плиты. Здесь покоился заступник всех нищих и обездоленных, святой пир Бахаудин Накшбенди. К нему пришел измученный Каландар. Его заступничество, его наставничество возжаждал. Всю ночь провел здесь дервиш. Молился, взывал то к Аллаху, то к пиру Бахаудину, просил предостеречь от грядущего неверного шага, уговаривал себя, смертного, себя смиренного и неразумного. Снова позвякивали колечки на седле у лукбекова коня. Ослепительно блестели на солнце попоной позолоченный щиток, прикрывающий грудь белого арабского красавца. Ритмично колыхалась нитка бус на его лебедино-прекрасной шее. И снова ничего этого не слышал и не видел повелитель, погруженный в пучину печальных мыслей. Вчера, еще вчера он негодовал и тревожился. Теперь же сердце его было охвачено горьким равнодушием. Если он и сожалел о чем-либо, то лишь о том, что доводы рассудка одержали верх над желанием дать сражение, сразу же постараться сойтись в сече лицом к лицу с сыном, посмотреть на него так, как умел это делать Улугбек, пронзительно, до самого дна чужой души, а там и пасть под ударом сыновней сабли. Да, это правда. Мирза Улугбек недолюбливал Абдул-Латифа. С самого детства мальчишеского недолюбливал. Говорил привычно «сын мой», но без теплоты и ласки отцовской. Почему? Трудно ответить. Да еще так, чтобы не винить себя. С самого рождения своего Шахзаде жил в далеком Герате у Гаушархот-Бегим. Она пестовала его до годов мужества. По образу и подобию своему. И дождалась благодарности. После смерти деда Шахруха Абдул-Латиф сразу же кинулся в борьбу за гератский престол с наследником Алауд-Давля, двоюродным братом. Бабушка была заключена любимым воспитанником под стражу. Когда об этом поступке сына узнал Улугбек, он чуть не задохнулся от негодования и отвращения. Но далек Герат, и все-таки отходчиво отцовское сердце, тем более если задета и честь отцовская. Алауд-Давля преуспел в борьбе, захватил и посадил в крепость Абдул-Латифа. Тогда-то и вмешался Улугбек, двинул войско на Хорасан, поддержал сына. Мало того, после похода отдал ему, подарил, можно сказать, цветущий город Балх. Знал бы дальнейшее, не подумал дарить. Спас змееныша, выросла змея гремучая. Мирза Улугбек горько вздохнул, выпрямился в седле, остановился у обочины. С невысокого холма осмотрел войско, пропуская его мимо себя. Войско шло и по караванной дороге, и вдоль нее, по слегка холмистой степи. «Мне говорят про ополчение, про городских простолюдинов», — подумал Улугбек, возвращаясь от воспоминаний к нынешним заботам. Вот мои вельможи погнали Дыхкан на войну, а что толку? Воины впереди колонн расчищали дорогу для регулярных отрядов. Мешали же движению согнанные войско селяне, плохо вооруженные, вместо копий и луков у многих просто дубина да топоры, в старой убогой одежде вместо доспехов, не умеющие держать строй, поддерживать походный порядок. Непрытки. Такие-то выйдут против 50 тысяч головорезов Абдул-Латифа. Не самоистребление ли? Толкаясь и переругиваясь меж собой, селяне беспорядочно и неторопливо освобождали дорогу. Отпустите их всех. Пусть по домам направляются. На привале скажу и миром, и беком, — решил Улугбек, и, стегнув плетью по крупу нетерпеливца коня, помчался вперед снова в авангард войска. Показался кишлак Демишк, нежно-розоватое пламя садов. Отсюда до самого Самарканда непрерывно тянулась лента таких садов, розоватых, желтых, багряных, огненно-прекрасных осенних садов. Город близок. Напряги зрение. Вглядись в дымку. И, кажется, увидишь лазурь и солнечно-золотые блики купола Биби-Ханум, Гуры Мира, Медресе Улугбека, родной, трижды любимый, до слез близкий город. Средоточие труда и красоты, науки и образованности. И его-то отдать в грубые чужие руки? А что будет с обсерваторией медресе, детищами и любимейшими? Какая судьба ждет учеников, если падет он, учитель? Улугбек дал волю норовистому коню. Удивленные и встревоженные помчались за султаном приближенные. Так ворвались они в Баги-Джахан, сад вселенной Тимура Гурагана, где завоеватель обязательно проводил ночь по возвращении из очередного похода. В столицу без этого не въезжал. Широкая аллея вела от ворот сада прямо к дворцу. Листья засыпали и цветник перед дворцом, и закованный в мрамор водоем. Листья медленно кружились в воздухе, бесшумно, подобно легким птицам, опускались на землю. Листья увядания, осенние листья. Только виноград не сдавался на милость осени, был темно-зеленым. На высоких рамах шпалеры коридоров жемчужно светились тяжелые грозди. Улугбек скользнул взглядом по высоким стенам, что отъединяли этот рай от остального обычного мира, вошел в ворота, отдал поводье выбежавшему откуда-то из глубины сада нукеру. Не дожидаясь свиты, быстро пошел по аллее, потом свернул с нее к холму, где была гранатовая роща, и находился родник, самой прозрачной и чистой воды. Совершил омовение, прочел полуденную молитву, присел отдохнуть на расстеленном суконном халате. Воспоминания не отпускали его, никак не отпускали. И припоминалось сегодня чаще всего иного почему-то детство, далекие-далекие дни, когда он был еще совсем мальчуганом.